Глава 18. Ярослав. «Что мне с тобой делать, пчелка? Произнес, устав бороться с собственными демонами. Я изучал ее: бледное лицо, потрескавшиеся губы, лихорадочный блеск в глазах. Несмотря на болезненный вид, ее упрямство, которое одновременно бесило меня и влекло к ней, никуда не делось. Мне хотелось, чтобы она сдалась мне, подчинилась. «Тебе не нужно ничего со мной делать». Несмотря на слабость, продолжала выпускать колючки, как злой ежик. «Как только мне станет лучше, я уйду». Я едва сдержала раздраженный смешок. Сколько раз я слышала эту фразу, и сколько раз она возвращалась. Уже становилось предсказуемым. «Нет», — отрезала я, — «ты останешься здесь». Эта игра в кошки-мышки начинала утомлять. Аргументы врача должны были пересилить все ее глупые попытки сбежать от меня. Вместо того, чтобы с привычной холодностью решать проблемы, я занимался тем, что гонялся за этой своенравной девицей, подвергающей себя риску. Майя кашлянула, и этот звук заставил меня налить ей воды из графина. Она приняла стакан, стараясь не касаться моих пальцев. Эта демонстративная неприязнь только раззадоривала. «Нам нужно поговорить», — сказал я, когда она закончила пить. Она напряглась, как струна. Я заметил, как участился ее пульс на шее. Страх, стыд. Любое из этих чувств можно обратить в свою пользу. «Это не то, что ты подумал». Голос Майи звучал тише обычного. «А что я подумал?» Я приподнял бровь, изучая ее лицо. Она свела светлые брови и закусила губу. Изменил позу, испытывая раздражение от того, что девчонка имеет такое влияние на меня. «Что я... что мы...» Она запнулась, подбирая слова. «Даниил ляпнул глупость. Я не собиралась использовать ребенка. Захотелось фыркнуть, но я сдержался. Антон всегда выбирал одинаковых девушек. Красивых, веселых, бедных. Стоило ему достать бумажник, как вокруг появлялись хищницы, готовые на все ради денег. Мой брат никогда не умел видеть дальше смазливого личика и стройных ног, поэтому меня удивило, что его заинтересовала студентка меда. Все в ней не вписывалось в привычный шаблон, но и не исключало возможности, что я просто не вижу ее истинного лица. Я боялся, что заблуждаюсь, что я хочу ей верить, потому что меня влечет к ней, потому что мне нравится ее общество, потому что рядом с ней мне будто легче дышать. Неважно. Я пожал плечами, резко меняя тактику. «У меня для тебя предложение». Она смотрела на меня настороженно, напряженно ожидая продолжения. «Я хочу, чтобы ты стала моей содержанкой», — произнес я прямо, впиваясь в нее взглядом. Ее глаза расширились, рот приоткрылся в беззвучном изумлении. «Что?» Она смотрела на меня так, словно не верила своим ушам. «Все просто». Я продолжил деловым тоном, словно излагал условия выгодной сделки. «Ты живешь со мной. Я полностью обеспечиваю тебя и ребенка в обмен на то, что ты делишь со мной постель». «Ты с ума сошел?» Ее голос дрожал от возмущения. Она резко поднялась на подушке, словно намереваясь сбежать. Но я не позволил, положив тяжелую ладонь на ее острое плечо. «Послушай меня внимательно», — продолжил я, не разрывая зрительного контакта. «Я гарантирую тебе возможность закончить университет. Ты сможешь продолжить обучение в Европе, если захочешь, и если для тебя это будет важно. Твой ребенок получит все, что можно купить за деньги. Лучших врачей, гувернанток, репетиторов, элитные школы, университеты мирового уровня. И буду с тобой предельно честен. Наши отношения будут иметь свой срок годности. Год, два, пять. После их завершения ты будешь свободна». Она прикусила губу. Ее пальцы сжимали одеяло до белых костяшек. На бледных щеках алели красные пятна. «Останешься обеспеченной женщиной, которая никогда ни в чем не будет нуждаться. Собственный дом, счет в банке. Возможно, своя клиника. Решай сама. Я не оставляю женщин ни с чем после расставания». «Ты предлагаешь мне продать себя?» Ее голос был тихим. «Стать твоей шлюхой?» Мне захотелось закатить глаза. «Я предлагаю тебе взаимовыгодное сотрудничество», — поправил я, подходя ближе. «Никаких разбитых сердец, никаких истерик, никаких сложностей. В моем мире это казалось идеальными отношениями. Никто не будет выносить мозг, если я не добавил смайлик в сообщение, забыл о свидании или не объявлялся неделю. После смерти Антона... Начала она, но я перебил ее. Антон мертв, резко оборвал ее. А мы живы. И это влечение между нами существует, не отрицай. После этих слов в ее глазах появился яростный блеск. Я видел, как она сжала челюсть с таким видом, словно хочет выгрызть мне кадык. «Ты предлагаешь мне продаться тебе? Стать твоей игрушкой?» Она судорожно вздохнула, словно от возмущения ей не хватало воздуха. Я инстинктивно шагнул к ней, но она отстранилась. «Не смей прикасаться ко мне». Она подняла руку, словно защищаясь. «Антон бы никогда так не поступил». Эти слова были последней каплей. Я почувствовал, как холодная ярость поднимается изнутри. «Антон?» Я не сдержал хриплого смеха. «Ты так плохо его знала, Майя». Она буквально вжалась в подушке, и я понял, что мое лицо сейчас не выражает ничего хорошего. «О чем ты?» Ее голос дрожал. «Ты слишком мало знала моего младшего брата». Я старался говорить ровно, хотя меня раздражало, что мне приходится объяснять очевидное этой наивной или слишком хитрой девчонке. У него всегда были проблемы с постоянством. Он менял девушек, как перчатки. Представь себе, за месяц до вашей встречи он притащил домой стриптизершу, хвастаясь, что она – его будущая жена. Он много чего делал, чтобы вывести мать из себя. Я видел, как по ее лицу пробежала тень боли, но не мог остановиться. Пусть лучше узнает правду от меня, чем продолжает жить в своих иллюзиях. Когда он привел тебя, я думал, ты очередная, такая же, как десятки до тебя. Я наклонился вперед, удерживая ее взгляд. Поверь, нас не слишком удивило его желание жениться. Но уверен, через месяц или два ему показалось бы, что он не готов к ребенку, и пришел бы ко мне, чтобы я решил его проблемы. И этой проблемой стала бы ты. Выражение лица Майи менялось. В глазах читалась борьба. Нежелание верить и страх, что я говорю правду. «Он любил меня», — упрямо сказала она, но в голосе не было прежней уверенности. «Возможно». Я равнодушно пожал плечами. «Может быть, даже эта любовь продлилась чуть дольше, чем с другими, но итог всегда один». Она резко отвернулась, но не раньше, чем я заметил слезы в ее глазах. В другой ситуации я бы почувствовал вину, но сейчас мне нужно было, чтобы она видела реальность. «Знаешь, сколько девушек точно так же, как ты, верили его обещаниям?» Продолжал я безжалостно. Я был тем, кто убирал последствия, когда Антон терял интерес. И если бы Антон не погиб, мне бы вновь пришлось делать за него грязное дело, и я пришел бы к тебе с предложением сделать аборт. «Зачем ты это говоришь?» Спросила она тихо, все еще не глядя на меня, обняв себя поперек живота, словно я мог украсть ребенка из ее утробы. «Зачем рушишь все, что у меня осталось?» «Потому что мне нужно, чтобы ты видела реальность», — ответил я прямо, — «а не сказку, которую ты себе придумала». Она молчала долго, и я уже решил, что разговор окончен, когда она наконец повернулась ко мне. Ее глаза были красными, но взгляд твердым. «Даже если все, что ты говоришь, правда?» Ее голос звучал неожиданно ровно. «Это не отменяет того факта, что твое предложение оскорбительно. Я не вещь, которую можно купить». Я смотрел на нее, и внутри смешивались противоречивые эмоции. С одной стороны, ее непокорность раздражала. Я привык, что женщины легко соглашаются на мои предложения. С другой, это упрямство... Эта сила делали ее только привлекательнее. «Подумай как следует», — сказал я, поднимаясь. «Я предлагаю тебе хорошие условия. Комфорт, безопасность, забота о ребенке взамен на то, чего ты и так хочешь. Я вижу это в твоих глазах, Майя. Ты хочешь меня так же, как я хочу тебя». Ее щеки вспыхнули, зрачки затопили радужку. Но она упорно смотрела прямо на меня. «Ты ошибаешься». «Ни за какие деньги, ни за какие условия я не соглашусь быть...» Она запнулась. «Твоей содержанкой». Я усмехнулся, наклонившись так близко, что мог почувствовать тепло ее дыхания и сладкий аромат кожи. «Мы еще посмотрим», — произнес я тихо. «У тебя нет вариантов, пчелка. Ты не сможешь обеспечить себя и ребенка, не сможешь дать ему все необходимое. А я могу и буду, с тобой или без тебя». «Ты не человек», — поникнув, произнесла она тихо, опуская глаза на одеяло. «Отдыхай», — сказал я. «И подумай над моими словами. Я не предлагаю дважды,